прошлом году она помогла Полу Анами найти покупателя для другой работы Дега, которая принадлежала вдове южно-вьетнамского генерала. Купил же картину ушедший на пенсию делец от оружия, живший на Мауи. Тогда он заплатил 750 тысяч долларов, причем по размерам картина Оскара значительно превосходила ту, что продавала генеральша. Алекс опустилась в кресло с подлокотниками и скрестила ноги. Перед ней теперь вся гостиная была как на ладони. Кроме того, она могла видеть мраморную лестницу, холл и, разумеется, фотографию. Еще один предмет привлек ее внимание – японская кукла. Она покоилась на чайном столике, изготовленном, по-видимому, около 1920 года. Алекс без труда могла дотянуться до нее рукой. Касуми Коль все еще коллекционировала куклы, как и многие японские женщины. Данный экземпляр изображал Даруму, индийского священнослужителя, создателя учения дзен-буддизм. Это была тонкой работы кукла, 6 дюймов высотой, изготовленная из каучука. Она не имела ни рук, ни ног, лицо и одежда были полностью нарисованы. Нижняя же часть куклы была закругленной и заполнена чем-то тяжелым. Ее можно было наклонить, но она всегда возвращалась в вертикальное положение. Алекс протянула руку и коснулась Дарумы указательным пальцем. Кукла качнулась, и Алекс невольно улыбнулась. Когда-то Джон Канна рассказал ей о том, что такое Дарума. Японцы хранят эти куклы дома как напоминание о том, что стойкость – единственный способ преуспеть в мире, никогда не сдаваться. Как гласила пословица, если толкнуть Даруму 7 раз, то она поднимется 8. Алекс нагнулась, чтобы получше рассмотреть куклу. Любопытно. На лице куклы был изображен только один глаз. Согласно традиции, на лице куклы изображали один глаз, а потом загадывали желание. Когда желание исполнялось, дорисовывали другой. Интересно знать, не имеет ли отношение этот одинокий глаз к некоему Руперту де Джонгу, старой-престарой любви Касуми Коль. Что ж, все возможно. Алекс заметила, как в холле появился слуга, скорее всего, из кухни, и поспешил вверх по мраморной лестнице. Из той части сада, где росли кактусы, послышался звук какого-то работающего механизма. Рано или поздно на нее обратят внимание, и что тогда? Лучше уж об этом не думать. Она должна исполнить то, зачем приехала, и уйти, пока не поздно. Она встала и направилась к столику с фотографией. Господи, поскорей бы все кончилось! Кофейный столик, на котором стояла фотография, представлял собой образчик чистейшего калифорнийского стиля. Стеклянная, зеленоватого цвета пластина покоилась на полированных красного дерева ножках. Сам фотоснимок был сделан в Балтиморе, в отеле, в котором любили останавливаться Мэри Пикфорд, Элеонора Рузвельт, Пол Гетти и Рональд Рейган. На снимке Коль, одетый в смокинг, обнимал за обнаженные плечи Касуми, на которой было темное платье без бретелек. Они сидели за столиком то ли в ресторане, то ли в ночном клубе и, по-видимому, что-то отмечали. На этикетке бутылки с шампанским можно было даже различить марку вина – «Моэ». Все самое лучшее для мистера и миссис Оскар Коль. Фотографии, судя по всему, уже исполнилось лет 10. Коль казался стройнее, и обладал куда более пышной шевелюрой, чем теперь. И он, и Касуми широко улыбались в объектив, еще не зная, какая трагедия ждет их впереди. «Такова ирония судьбы», — подумала Алекс. «Немец и японка, враги Соединенных Штатов в прошлом, произвели на свет сына, который окончил военную академию США «Вест-Пойнт» с золотой медалью и погиб во Вьетнаме».